Долгая дорога. Оля Павлова, новенькая девочка из нашего класса, пригласила меня после уроков к себе в гости на чай. Мы взялись за руки и пошли из школы вдвоем. У нас было чудесное настроение. «Какой дорогой пойдем?» – первым делом спросил я Олю. «Что значит, какой дорогой?» – удивилась она. «Мы можем пойти короткой дорогой и уже через 10 минут будем у тебя дома», – стал объяснять я. «А можем пойти в обход, и тогда будем идти целый час. Мы так ходим, когда нам не надо никуда спешить и хочется погулять». «Я сегодня как раз никуда не спешу», – тут же уверила меня Оля. «А ты, Дима?» «И я никуда не спешу», – обрадовался я. «Значит, пойдем в обход?» «В обход!» И мы пошли в обход. Сначала прошли через квадратный старый двор. Затем вышли на центральную улицу. Мы ее называем «магазинной», потому что на ней много магазинов. Именно из-за магазинов мы и идем домой так долго. В один магазин зайдешь, в другой. Пока все посмотришь, пока приценишься, пока в очереди постоишь. Вот время и проходит. Я сразу Олю предупредил. «Если хочешь, я тебе покажу все здешние магазины». «Покажи», — обрадовалась девочка. «Я очень люблю магазины. Это у нас с тобой будет шопинг, да?» «Точно!» И мы начали шопинг. То есть стали заходить в один магазин, затем в другой. Сначала зашли в аптеку и стали осматривать витрины и стеллажи с таблетками и тюбиками. «Тебе никакие лекарства не нужны?» – заволновался я. «Ты здорова?» «Абсолютно». «Это хорошо. Значит, здесь мы можем ничего не покупать. А зато ты теперь знаешь, где самая большая аптека. Мало ли что». «Ой, смотри, шоколадка!» — воскликнула Оля. «Это не шоколадка. Это гематоген», — поправил я. «Он сладкий. Его едят больные с малокровием. Хочешь попробовать?» «Еще как, хочу». И хотя Оля не была похожа на больную малокровием, наоборот, щеки у нее были румяные, а губы алые, вполне здоровый полнокровный вид. Но я все равно купил маленькую плитку гематогена. Мы вышли из аптеки, развернули ее, поделили пополам и стали жевать. «Вкусно!» – заметила довольно Оля. «Очень даже вкусно!» Я кивнул и добавил: «И полезно!» Мы сживали весь наш гематоген и пошли дальше. После аптеки в следующем доме был обувной магазин. Я их терпеть не могу. Но раз уж взялся показывать Оле магазины, деваться было некуда. И мы зашли в обувной. Здесь кругом была обувь. Море обуви. Все стены увешаны полками, а на полках ботинки, туфли, сапоги, кроссовки, кеды и все остальное такое же. И сильно пахло кожей и еще чем-то пахучим и неприятным. В общем, от всего этого у меня сразу в глазах зарябило и даже голова закружилась. Я слегка покачнулся. Со мной всегда такое бывает, когда меня мама в обувной магазин приводит, чтобы новые туфли примерить. И когда костюм для школы надо покупать, и мы приходим в отдел мужской одежды, со мной то же самое происходит. «Вон там детская», — показала Оля в дальний угол. «Пойдем посмотрим. Мне на зиму сапоги нужны». Я очень обрадовался. Вот не зря я повел Олю по магазинам. Оказывается, ей сапоги на зиму нужны. И мы пошли смотреть ей сапоги. К нам тут же подошла продавщица. «Ребята, вас что интересует?» «Зимние сапоги!» Тут же громко и торжественно объявил я и кивнул в сторону Оли. «Вот, для нее!» «Очень хорошо!» Продавщица широко улыбнулась. Мне даже показалось, что она сейчас рассмеется. И повернулась к Оле. «Какой фасон ты хочешь? Дутики или чулочками? А подошва какая? Тракторная или на каблуке?» И она стала разговаривать с Олей на непонятном мне языке. А та и отвечала. Потом они стали мерить какие-то сапоги и перемерили их, наверное, штук 20. Я даже вспотел. Скинул с себя рюкзак и снял куртку и шапку и сел на кожаный пуф. Наконец, Оля все перемерила и разочарованно вздохнула. «Жаль, но ничего не подходит». Я даже рот открыл от удивления. «Столько перемерила, и ничего не подходит?» «Да, тут выбор совсем невелик, ничего подходящего нет». Мой рот открылся еще шире. Вот это да! Какие, оказывается, девочки привередливые. Мы вышли из обувного магазина, и я с облегчением вдохнул полной грудью свежего уличного воздуха. «Идем дальше?» – спросила Оля. «Ага!» Дальше был магазин женской одежды. «Давай туда не будем заходить», — предложил я, потому что испугался, что сейчас Оля тоже захочет себе что-нибудь присмотреть и начнет мерить платье или юбки. Ой, это куда дольше, чем сапоги. Оля посмотрела на магазин с сожалением. Кажется, ей все же хотелось туда зайти. Я вздохнул. «Ладно, давай зайдем». Оля так заулыбалась, что я сразу перестал беспокоиться. Раз человеку так нравится мерить одежду или обувь, пусть меряет на здоровье. Пусть хоть все перемерит. И мы зашли в магазин женской одежды. «Тебе чего надо?» – спросил я. «Платье или юбку?» «Я хочу костюм худи. Они сейчас, знаешь, какие модные? Весь город в них уже ходит». Тут к нам опять продавщица подходит. Только не улыбается, а так строго спрашивает. «А вы куда?» «Одежду смотреть», — ответил я. «А деньги у вас с собой есть на одежду?» «У тебя деньги есть?» — повернулся я к Оле. «Денег нет», — ответила она. «А у тебя?» — продавщица повернулась ко мне. «У тебя деньги есть?» «И у меня нет», — вынужден был признать я. «Нет. Небольшие деньги у меня, конечно, имеются. Рублей 200-250, а вот чтобы костюм купить, таких денег нет». «А раз денег нет, так идите себе, гуляйте в другом месте», — говорит продавщица. «А за одеждой ты, девочка, с родителями приходи, а не с кавалером». Вышли мы на улицу. Я, честно признаться, очень был рад, что нас выставили из этого магазина. Как-то мне неинтересно было в магазине женской одежды. А вот Оля расстроилась. «Безобразие!» — стала возмущаться она. «Какое здесь плохое обслуживание! Вот ни за что сюда больше не приду. И маме скажу, чтобы не ходила. И бабушке!» «Я тоже своей маме скажу!» — добавил я. «И бабушке! И тете Марине! Как клиенты мы для них потеряны. Деньги они от нас не увидят». «Не увидят», — обрадовался Оля. «И так им и надо». И мы продолжили наш шопинг. Следующим был магазин слуховых аппаратов. «Зайдем?» — спросил я. Оля отрицательно покачала головой. «И правильно. Мы же с тобой не глухие. Вот если бы были глухими, тогда да». Следующим был магазин канцелярских товаров. И это был очень хороший магазин. Мы целых полчаса потратили, пока все посмотрели. И накупили себе всякой мелочи. Я купил две кисточки, два ластика и альбом для скетчей. А Оля купила пять разных карандашей, три ластика и две тетради. После канцелярского магазина на нашем пути был банк с мудреным названием. Мы в него тоже заходить не стали. Что нам в банке делать? Денег у нас нет. И это вообще заведение для взрослых. А карточки мы можем в другом месте обналичить. Да и не собирались мы их обналичивать. Рядом с банком был ювелирный магазин. Я никогда не был в ювелирном магазине и даже не знал, что там продают. «Что продают в ювелирном магазине?» – спросил я. «Ты что, не знаешь?» – улыбнулась Оля. «Нет». «Там продают золото и бриллианты. Вот что». Я был разочарован. «Ну, кому это нужно, золото и бриллианты? Тебе интересно?» «Если интересно, то давай зайдем». Оля подумала немного, потом неуверенно сказала. «Вообще-то, интересно». «Если ты хочешь, то давай зайдем», — сказал я и открыл дверь ювелирного магазина. Здесь не было ни одного человека. В зале было пусто. Только три продавца ходили вдоль прилавков. Когда мы зашли, они подняли головы и посмотрели на нас. Мы молча подошли к одной витрине и стали рассматривать драгоценности. Потом перешли к другой. И тут к нам подбежала одна из продавщиц. Молодая и красивая. «Что вас интересует, молодые люди?» – спросила она. «Только имейте в виду, малолетним гражданам ювелирные товары не продаются. Можете только смотреть». «То есть...» «Если я захочу купить вот это кольцо с изумрудом, я не смогу этого сделать?» Спросил я, сделав вид, что очень возмущен. «К сожалению, нет», — улыбнулась продавщица. «Вам придется сходить за кем-нибудь из взрослых». «Безобразие!» — возмутился я и повернулся к Оле. «Дорогая, сегодня ты останешься без кольца». «Это я в одном фильме видел», как разговаривал один миллионер в магазине. Оля вытаращила на меня глаза, а я сделал важное лицо. Мы молча и торжественно вышли из магазина. И уже на улице расхохотались чуть не до слез. «А я так хотела кольцо с изумрудом!» – несколько раз сказала Оля. «Но мы граждане малолетние и не можем его купить». «И не больно хотелось!» – сказал я. Мы посмеялись и пошли дальше, к следующему дому. Здесь первой была пекарня, из которой очень вкусно пахло. И тут я вспомнил, что Оля пригласила меня на чай, а моя мама, когда нас приглашают на чай, всегда к чаю покупает что-нибудь сладкое и мучное. Это так полагается, приходить к чаю с чем-нибудь вкусненьким. И я решил тоже что-нибудь к чаю купить, о чем и сказал Оля. «Ой, Дима!» – всплеснула она руками. «Не надо ничего покупать. У меня дома есть песочное печенье. Его мама испекла вчера. Знаешь, какое вкусное?» «Нет, я не могу идти к тебе в гости с пустыми руками», – возразил я и хотел зайти в пекарню. Но тут Оля схватила меня за руку и утянула прочь. «Не надо ничего мучного и сладкого покупать!» – приговаривала она. «От этого поправляются, а я не хочу поправляться!» Ну, что поделать? Я вздохнул и подчинился, тем более, как оказался человек на диете. Затем мы зашли в большой универмаг, в котором миллион разных отделов. Тут тебе и женская одежда, и обувь. Можно... до ночи мерить. Но мы сразу пошли в отдел игрушек, который на втором этаже и самый большой во всем магазине. И здесь мы провели, наверное, целый час, блуждая между полками с игрушками. Сначала мы ходили и смотрели игрушки для девочек, а потом игрушки для мальчиков. И Оля разглядывала машинки и пистолеты с автоматами с не меньшим интересом, чем куклы и наборы с посудой и кухонной мебелью. Потом мы смотрели конструкторы Лего, потом книги, потом пазлы и другие головоломки. Наконец Оля посмотрела на часы и ойкнула. «Уже 4 часа!» А я и не заметил, как быстро пролетело время. Оказывается, мы с ней уже 2 часа гуляем. «Там еще спортивный отдел остался», — напомнил я. «Я уже устала», — выдохнула Оля. «Давай его оставим на следующий раз». Я охотно согласился, потому что тоже порядком утомился, и мы вышли из универмага, зашли за угол и свернули на улочку, которая вела к нашим домам. И когда мы уже были почти совсем рядом, нам попался еще один магазин. На нем крупными буквами было написано «Рыба». Вот уж куда я точно не собирался заходить, так это в рыбный магазин. Ну а что там смотреть? Но Оля так не считала. «Смотри, рыбка!» – заметила она вывеску и облизнулась. «Дима, ты любишь рыбку?» «Да не особенно», – пожал я плечами. «Вот мой брат, Лёшка, он ее терпеть не может. Даже запаха не переносит. И Катя Леминг тоже ненавидит рыбу». «А я обожаю!» Оля сложила ладошки перед собой. «Давай зайдем, посмотрим!» Я никогда не видел, чтобы человек так интересовался рыбным магазином. Честное слово. «Если ты хочешь, то давай!» — согласился я. «Хочу! Очень хочу!» И Оля потянула меня в рыбный магазин. Мы зашли и стали смотреть на рыбную продукцию. Оля смотрела на рыбу огромными глазами, которые при этом поблескивали и ярко и жадно горели. Она шмыгала носом и жадно втягивала вкусные копченые и соленые рыбные запахи. Да, в ювелирном магазине Оля на золото и бриллианты смотрела совсем по-другому. И в детском отделе универмага ни на одну игрушку так не смотрела, как на все эти рыбины с выпученными глазами и разноцветные консервные банки. И тут я понял, что не приду к ней на чай с пустыми руками. Вот от чего она точно не откажется. «Хочешь, я тебе рыбу куплю?» — не стал я тянуть с заманчивым предложением. И она не отказалась. «Купишь мне рыбу? Это правда?» «Куплю. А чего же не купить? Это ведь не кольцо с изумрудом, которое малолетним не продают. Это ж просто рыба. Какую ты хочешь?» «Вот эту!» Оля тут же подошла к полкам с консервами, показала на одну банку и облизнулась. «Кильк в томате. Это моя любимая!» «Я купил банку черноморской кильки в томатном соусе и жареных сухарях». Оль так обрадовалась и так заулыбалась, что я бы купил ей еще 10 банок, но у меня осталось денег только на одну. Мы вышли из магазина, и я затолкал консервную банку Оле в рюкзак. «Теперь уж можно никуда не заходить», — сказала девочка, и в голосе у нее было нетерпение. «Побежали ко мне в гости!» «Побежали!» И мы побежали к Олиному дому.